Глава 32. «Ты уверена?» — спрашивает Эндрю, стоя на пороге вместе со мной. «Не знаю». «Ты можешь передумать». «Я бы сказала, что поздно, но это не так. Я действительно могу передумать и никуда не ехать. Проигнорировать послание Гранда и остаться в уютной квартире друзей». Однако сомнения снова и снова заставляют задуматься. Зачем тогда я отправила сообщение о встрече? Почему хочу утолить тоску по этому человеку? Почему не представляю до сих пор, как буду жить без этого мужчины? Хотя уже наметила план новой жизни. Посмотрим. Надеваю сапоги на высоких каблуках, набрасываю на плечи пальто и покидаю ребят. Шагаю в будущее. В неизвестное и, скорее всего, тернистое. Но если я не попытаюсь хотя бы сделать маленький шаг к этому человеку, если я не постараюсь понять его, то так и умру в догадках. Продолжу жить своей жизнью, жалея каждый день, что поступила глупо и необдуманно. Может, я и не до конца вникала в реальность, но отступить сейчас значит проиграть самой себе. Такси привозит меня к знакомой многоэтажке в центре города. На первом этаже сидит знакомая консьержка, а на 30-м этаже ждет мужчина. Мой тайный незнакомец. Человек, изменивший ход жизни за один месяц. Дрожу. Ноги отказываются держать в равновесии мое тело. Пальцы друг с другом переплетаются, глаза бегают. А в груди возникает предвкушение наравне со страхом. Дежавю. Все повторяется, как в первую нашу встречу. И от понимания этого становится еще страшнее. Вдруг я увижу его и пожалею о своем поступке. Вдруг не хватит азарта и таинственности. На все эти вопросы нет ответа, но я готова получить их прямо сейчас. Открываю дверь ключом, как обычно, и надеюсь застать пустующую студию, погруженную в кромешную тьму. Но нет. Из панорамных окон льются последние лучи уходящего солнца. В самой студии прибрано и... уютно. Нет, серьезно. Ощущение, что здесь уже давно кто-то живет. И этот факт кажется странным. Над кухонным столом появились часы. На тумбе в прихожей небольшие цветы в радужных горшках. Около спальной зоны абстрактные картины. А возле окна... он. Себастьян стоит спиной ко мне, как будто любуется прекрасным видом. Наверняка видел его не раз. Только почему он не поворачивается? Слышал же, что пришла. Может, даже почувствовал. Или я ошибаюсь? Мужчина медленно разворачивается, словно прочитал мои мысли. Теперь стоит против света, и мне трудно разглядеть его лицо. Точнее, эмоции на нем. Делаю шаг, замечаю в каре глазах искры. Второй. Взаимное желание. Третий. Мы стоим настолько близко, что я могу коснуться ладонью его щетинистых щек, почувствовать приятную колкость. Его аромат впитывается в ноздри. Древесные нотки вкупе с мятой проникают в легкие и не желают их покидать. Молча смотрим друг на друга. Ничего не говорим. Слова лишние, ненужные. Уголки чуть полноватых губ приподнимаются в предвкушении победы. Себастьян быстро сокращает оставшееся расстояние между нами. Фиксирует мою шею и захватывает в плен губы жестким, требовательным поцелуем. Добровольно отдаюсь во власть этого мужчины. В этот раз вижу его эмоции. Вижу его закрытые глаза, чувствую дыхание, сердцебиение. И наше общее желание соединиться в единое целое. Прямо сейчас. Наконец-то чувствую его реакцию на себя. Наконец-то вижу ее собственными глазами. Срывает с меня пальто. То самое платье с молнией спереди. Все летит куда-то в сторону. Пальцами судорожно пытаюсь расстегнуть рубашку, коснуться его кожи, увидеть обнаженный торс, который раньше лишь представляла в голове и визуализировала за счет фотографий Салливана в Инстаграме. Наконец-то расстегиваю дрожащими пальцами последнюю пуговицу, не разрывая жесткого поцелуя, граничащего со страстью, и стягиваю рубашку с идеального тела. Натыкаюсь на ту самую родинку на задней стороне плеча. Но сейчас она никакого значения не имеет. Ведь я вижу его шикарное натренированное тело, когда на мгновение разрываю поцелуй и любуюсь мужчиной. Этим невозможно сексуальным мужчиной. Однако много времени на разглядывание мне не дают. Снова в мои губы впечатываются его. Снова сильные руки гладят млеющее от жестких прикосновений тело. И снова он доминирует, а я подчиняюсь без всяких разговоров, без контракта и без приказов. Потому что хочу этого. «Какая же ты красивая!» Хрипло шепчет Себастьян, скользя губами по шее. Ласкает чувствительное место за ушком, спускается языком вниз. Четко попульсирующие жилки, вызывая дрожь во всем теле. Губы двигаются ниже, к вырезу. Они то всасывают кожу, то оставляют ненавязчивые поцелуи. Игра контрастов. Одним движением он освобождает объемную грудь от лифчика и вновь заставляет волну возбуждения окутать меня с головы до ног. Мучает. Ласкает выпирающие вершинки, ритмично ударяет упругим языком плоть. Слегка покусывает, выуживая из меня протяжные стоны. Скучала, без сомнений. По неожиданности его действий, по жестким ласкам, контрастирующие с временной нежностью. Несмотря на то, что я без повязки, желание все так же разливается в каждую клеточку. Тело так же хочет этого мужчину, а сердце трепетно бьется в груди, когда он поднимается на один уровень со мной, заглядывая своими практически черными глазами, полными похоти. Крепкие руки разворачивают меня к окну, заставляя прижаться к нему ладонями. Я бы взглянула вниз, ужаснулась от такой высоты. Подумала бы о людях, спешащих по своим делам, полюбовалась бы закатом. Однако моим вниманием завладевают язык и чувственные губы. Мужчина окончательно снимает платье, уронив его к ногам. Туда же летят лифчик и трусики. Чулки остаются на месте. Поцелуи спускаются все ниже и ниже. По позвоночнику к пояснице, останавливаются на попе, которую со всей силы сжимают его ладони. «Ах!» Вскрикиваю от неожиданности и от новой волны возбуждения. Спина — мое слабое место. Поняла это еще на тайных встречах. Сейчас, казалось, он уделял ей все больше и больше внимания, чем раньше. Словно старался довести до грани, после которой я буду умоляюще стонать и просить войти в меня. Утолить желание, нужду в нем. «Послушная, даже без договора». Хрипит где-то внизу, легко шлепнув меня по попе, когда я выгибаюсь, подставляя самое сокровенное место. «Раздвинь ноги». Вот и появились приказные нотки. Но я выполняю его просьбу без вопросов. Ну, почти. «Что ты Неожиданно слетает с уст, когда его язык очерчивает дорожку по моим половым губам, слегка задевая клитор. «Боже мой, как же он невыносим!» «Да, именно так. Сводит с ума, подчиняет, путает мысли. Принуждает разум не думать. Никак». В голове пусто, лишь желание получить долгожданную разрядку, которая сильнее всего. Сильнее морали, реальности, возможно, даже сожалений. Едва стою на ногах. Сдерживаюсь, чтобы не схватить его за жесткие черные волосы и не направить его рот в нужную сторону. Но этого и не требуется. Его язык следует за моей подставленной попкой. Но внезапно ласки приостанавливаются. «Что, расстроена?» Разворачивает меня и заглядывает в глаза. Пробирается глубоко в душу. За поволоку желания, охватившую мои радужки и зрачки. «Сейчас тебе будет хорошо», — Себастьян резко поднимает меня, позволив скрестить ноги у него на пояснице, и несет нас к кровати. Нутром надеюсь, что он наконец-то снимет штаны и войдет в меня. Наконец-то удовлетворит нашу потребность друг в друге. Но, видимо, не сейчас. «Двигай ко мне свою попку», — приказывает он, когда мы оба падаем на кровать. Уже догадываюсь, чего именно он желает, но... «Лезь, говорю». «Хочу поласкать твое тело». Шепчу возле его приоткрытых губ и сливаюсь с ними в страстном поцелуе. Повезло, что мужчина опустил меня сверху, иначе вряд ли я смогла бы воспользоваться этой возможностью и не встретить сопротивления в его темных глазах. Он тяжело дышит в ухо, сжимая мои ягодицы, до легкой боли, граничащей с наслаждением. С немой просьбой «давай быстрее». «Как прикажете, мой господин?» Спускаюсь поцелуями от широкой шеи к крепкой вздымающейся груди, не покрытой ни единым волоском. Провожу языком дорожку к рельефному идеально накачанному прессу. Кубики непроизвольно напрягаются, еще больше выпирают. Ух ты! Не видела их такими... сильными и твердыми. Шон не обладал столь сексуальным телом, а больше ни на чьи мышцы не смотрела так близко. Обвожу языком каждый кубик пресса, чувствуя, как на шею опускается его ладонь. Желает управлять мной, контролировать движение, но я не позволю. Хочу насладиться тобой, мой сексуальный незнакомец. Хочу изучить твое тело так же, как ты изучал мое весь этот месяц. Я доведу тебя до грани, вот увидишь. Устраиваюсь между ног мужчины, дойдя до дорожки, покрытой темными вьющимися волосами. Останавливаюсь возле ширинки, подняв свой игривый взгляд на него. Хочет. Определенно хочет. Расстегиваю ее, стягиваю штаны к щиколоткам вместе с боксерами, освобождая готовый к ласкам половой орган. Слегка касаюсь его губами, как бы случайно. Затем более смело облизываю языком уздечку и обхватываю полностью розовую головку, ощущая солоноватый привкус. Внезапно раздается незнакомый хрип. Почему-то показалось, что нас кто-то побеспокоил. Но я ошиблась. Это реакция моего мужчины на минет. Гляжу на него. Вижу, как он прикрыл глаза. Одна рука заведена за голову, а другая все еще покоится на моей шее в попытке контролировать глубину. Но слабо. Вся власть передана мне. А мне нравится это чувство. Доминирование. Приятно осознавать, что именно ты обладаешь безграничной властью над мужчиной. Заставляешь его терять рассудок из-за тебя. Наблюдаешь за тем, как он напрягается, сжимает губы от удовольствия и готов сделать что угодно, лишь бы ты не прекращала свое дело. Нравится, что я оказываю то же влияние, что и он на меня. Мы квиты. Шикарно. Знаю. Играю с его членом, увеличивая и уменьшая темп. То вбираю в себя практически всю длину, то ласкаю лишь головку. «Иди сюда». Себастьян тянет меня на себя, с трудом заставляя оторвать губы от его стояка. И тут же мое тело разворачивают и двигают попкой к его лицу. Ничуть не сопротивляюсь, когда перед моим лицом снова оказывается готовый ко всему половой орган. Время, локация, многолюдность. Это не про нас. Плевать. Потому что азарт был сильнее наших потребностей. Потребности друг в друге. Он ласкает меня языком. Снова. Теряю контроль над его возбуждением. Хочу податься попой ближе к нему, насадиться на чуткий язык. Еще немного и взорвусь прямо в его губы. Еще немного. Вот сейчас. «Не останавливайся». Строго приказывает мужчина, прекращая ласки. «Вот черт! Я же говорила, что теряю внимание!» Мы трахаем друг друга. Как бы жестко это ни звучало, факт остается фактом. Он доводит меня до исступления своим языком и губами, а я стараюсь вознести на небеса этого мужчину теми же самыми методами. Вновь чувствую приближение разрядки. Вновь кажется, что вот-вот мы достигнем пика. Вот сейчас. Еще пара движений его языка по клитору. Еще немного. «Садись сверху». Вновь звучит приказ, который я тут же выполняю вопреки разочарованию. «Но ничего, мы свое наверстаем». «Только не закрывай глаза. Прошу, когда седлаю этого таинственного мужчину и наклоняюсь к его губам. Хочу видеть, что ты чувствуешь». Себастьян некоторое время медлит, но затем молча кивает и входит в меня, не отрывая своего жгучего взгляда от меня. Мы трахались. Грязно, жестко. Смотря друг другу в глаза. Он вбивался в меня снова и снова, на всю длину. Слишком резко. На грани легкой боли. Но это удовольствие мы разделили на двоих. Почти одновременно, когда у меня начала кружиться голова и темнеть перед глазами, а его тело напряглось до такой степени, что, казалось, оно так и останется на всю жизнь каменным. Эти мгновения бесценные. Для меня бесценные. Именно этот день предопределил наше будущее. Именно эта близость расставила все по своим местам. Вопреки разнице в возрасте, вопреки прошлому. Сейчас мы вместе, и никто не заставит усомниться в обратном.